Учитель несет на себе всю тягость несовершенства ученика. Он как бы принимает на себя то, что должен преодолеть в себе ученик. Все свои недостатки отдает идущий ему, чтобы перелиты были они в его башне. Это не избавляет ученика от самодеятельности и необходимости трансмутировать все низшие качества своей природы. Но коль связь существует, и серебряная нить соединяет ведущего и ведомого, по ней передаются все колебания, происходящие в микрокосме последнего. Только неопытные путники мечтают иметь как можно больше учеников, забывая о великой ответственности за каждого. Упускается также при этом из вида и то обстоятельство, что и несовершенства такого неопытного учителя передаются ученику, усугубляя ответственность поучающего. Какова яблоня, таковы и плоды. Желание просветить темное сознание похвально, но стремление учительствовать и в то же время нести в себе ненужные язвы духа — явление несовместимое, ибо духовная зараза легко передается друг другу. Духовным иммунитетом обладают только высокие духи, но тягость их велика. Вот почему самоявленное старшинство недопустимо. Лучше, когда одинаковы все. Тогда неизжитое качество духа и несовершенство его не отягощают ближайших и не передаются им. Вопрос о самоявленных учителях очень острый, ибо много таких. На примерах темной иерархии можно видеть, как совершается падение духа под влиянием служителей тьмы. Но и светляки, не утвердившиеся в свете, часто причиняют много вреда явлениям самоутвержденного учительствования. Формула «больший из вас да будет всем слугою» знаменательна тем, что говорит не о начальствовании и учительствовании, но о служении тем, кого больший хочет вести. За многие ошибки ведомых часто ответственен самовольщик-учитель. На пути к свету надо знать о явлении самовольных учителей.